Гамалиил. Имя Гамалиил означает «возмездие Божье». В книге «Числа» несколько раз упомянут начальник сынов Манасии Гамалиил, сын Педацура. Чисел 2.20, 7.54 и 10.23. Он стоял во главе своего колена или племени, когда сыны Израилевы отправлялись в дальнейший путь от горы Синайской. Но больше о нем ничего не сказано ни хорошего, ни худого. В Деяниях апостолов 5:34-39 и 22:3 дважды упомянут фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом. Об этом выдающемся человеке нужно кое-что знать каждому христианину, особенно работнику, чтобы иметь большую надежду на Бога, который имеет своих людей во всяком народе и на всяких должностях. Первое наше знакомство с Гамалиилом начинается так. По распоряжению первосвященника и саддукеев, апостолов Христовых арестовали и заключили в народную тюрьму. Но ангел Господень ночью выпустил их оттуда и велел им идти в храм и там говорить народу слова жизни, то есть проповедовать Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Утром собрался Синедрион судить апостолов. Послали привести их из тюрьмы, а их там не оказалось. Это всех удивило и озадачило. Кто-то пришел и донес, что бывшие под арестом находятся в храме и учат народ. Немедленно послали служителей взять их и привести в Синедрион для суда. Когда апостолов привели в Синедрион, то есть Верховный суд, то первосвященник, как председатель Синедриона, обратился к ним со словами: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кров того человека?» Апостолов обвинили в двух нарушениях, а именно: наперекор запрещению говорить и учить об имени Иисуса, они продолжали это делать. Своим учением напоминают народу, что первосвященники и Синедрион добились того, что римляне распяли Иисуса. А это может вызвать возмущение народу и наведет на виновных в его смерти кровь человека того. Оба обвинения имели основание. Петр же и другие апостолы сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивший его на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему». Деяния апостолов 5:17-32. Эта смелая речь апостолов произвела особое действие, какое евангелист Лука описал такими словами: «Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Опровергнуть слова апостолов они не могли, а позволить им продолжать это учение не хотели. И многие из членов Синедриона, которых насчитывалось обычно 70 человек, втайне обдумывали, каким способом умертвить их. Официально они не имели права предавать смерти кого-либо, Иоанна 18:31, но могли это добиться при помощи Ирода Антипы, который после смерти Иисуса подружил с Пилатом, Деяния апостолов 4:27 и от Луки 23:12. Или же допустить самосуд, как позже было сделано со Стефаном, Деяния апостолов 7:57-60. Из древней известно, что люди изобретательны на зло и умеют из белого делать черное, а из невинного преступника и наоборот. Пока придумывали, и среди членов Синедриона выступил Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал на время вывести апостолов, а к Синедриону обратился с такими словами: «Мужи израильские, подумайте сами собою о людях сих, что нам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда, галилеянин, и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Деяния апостолов 5:34-39. Авторитет Гамалиила, видимо, был так велик, что возражать ему не осмелился никто. Но и оставить апостолов совершенно безнаказанными не хотели, а потому, как написал евангелист Лука, призвавший апостолов, били их, и запретивший им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Деяния апостолов 5:40. Лет 20 спустя апостол Павел, в присутствии римского тысяченачальника Лисия, так сказал о себе еврейскому народу в Иерусалиме. Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Деяния апостолов 22:3. Апостол Павел дал понять, что он не случайный проходимец, а ученик выдающегося им учителя, и на этом обрываются евангельские сведения о Гамалииле. В так называемых воспоминаниях Климента, якобы сотрудника апостолов, написанных в конце II или в начале III века, говорится, что Гамалиил был тайно нашим братом по вере, но по нашему совету оставался между ними. Книга 1, глава 65. Позднейшие христианские сказания пошли еще дальше и уверяли, что Гамалиил, его сын Авдий и Никодим были крещены апостолами Петром и Иоанном, что он умер за 18 лет до разрушения Иерусалима, что его мощи обретены в 416 году Кафар Гамале, и в некоторых церквах празднуют его память 2 августа. В еврейской энциклопедии, изданной Брокгаусом и Ефроном в Санкт-Петербурге около 70 лет тому назад, этому Гамалиилу посвящена целая страница, том 6, страница 138-139. Там сказано, что он был внуком выдающегося еврейского законоучителя Гиллея, Леля, и главою основанной его дедом школы. Отцом Гамалиила был якобы малоизвестный Симон. Этому Гамалиилу был дан титул Раббан, что означает «наш учитель», и его позже прозвали Газакен, старец, по мнению одних, в отличие от его выдающегося внука, тоже называвшегося Гамалиилом. А по мнению других, это был почетный титул, нечто вроде сенатор. Как и его дед, Гамалиил был автором многих законодательных положений, целью которых было благоустройство мира, оказание помощи бедным, включая и неевреев, порядок бракоразводных дел, облегчение для вдов при вступлении во вторичный брак. Особенно он поощрял изучение Писаний и строгое соблюдение религиозных постановлений. О нем сохранилось такое изречение: когда Гамалиил скончался, вместе с ним исчезло уважение к Торе, и чистота, и воздержание перестали существовать. Это свидетельствует, что Гамалиил до конца своей жизни оставался в еврействе. Можем допускать, что Гамалиил, подобно Никодиму и Иосифу Аримафейскому, принадлежал к тем многим начальникам иудейским, которые веровали во Христа, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, от Иоанна 12:42. Во всяком случае, он был передовым человеком своего времени, или опередившим свое время даже, который решение спорных религиозных вопросов представлял Богу и предлагал не осуждать и не истреблять еретиков, чтобы не оказаться богопротивниками. Апостольский совет тоже такой. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. К Титу 3:10. Выступление Гамалиила в Синедрионе записано в Деяниях апостолов 5:34-39, соответствовало его человеколюбию и богобоязненности, и Бог употребил его для сохранения жизни апостолов, для их дальнейшего служения среди многих народов. Этот случай для христиан, особенно для переживающих гонения и преследования, должен быть утешением и надеждой, что и среди их противников может найтись неведомый им Гамалиил, которого Бог употребит для сохранения их жизни или для облегчения их участи.